Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 28 мая, четверг, и на часах студии 18 часов 15 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и я, ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня будет очень серьезная программа и очень полезная. Мы сегодня будем с вами обсуждать, как же защитить себя от каких-то негативных людей, от их высказываний, как сохранить позитивный настрой. Сегодня мы узнаем, что же такое личные границы и как с их помощью можно тоже себя защищать. И поговорим мы сегодня на эту тему с нашей гостьей. У нас сегодня в гостях Мария Захаренко, это психолог. И вместе с ней мы поймем сегодня на разнообразных тестах и вообще, как защитить себя. Все-таки сейчас такое время, когда кто-то находится дома, кто-то уже вышел на работу. И очень часто бывает такое, что на работе или где-то еще вам говорят какие-то гадости. Может, и дома тоже такое происходит. А вы же люди хорошие, вы же люди честные, чистые, добрые. И вы очень часто это воспринимаете очень близко к своему сердцу. Из-за этого страдаете, может, даже плачете. А мы сегодня объясним, как вообще защищаться от такого негатива. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Вот насколько вы считаете, эта тема сейчас актуальная? Тема актуальная на 100%, потому что люди потихонечку выходят из самоизоляции, люди уже устали от однообразия, и порой, да, действительно, они сейчас не могут сдержать свои эмоции и чувства и начинают раздражаться, может быть, и кричать, да, проявлять свою агрессию на своих коллег, или просто людей в автобусе, в транспорте или просто на улице. И действительно, у меня уже есть клиенты, которые, ну, так скажем, страдают от своих начальников. Да, такое есть. Ну и дома тоже такое бывает. И даже вот в наших 5-этажных домах очень часто можно встретить каких-то соседей, которые буквально целенаправленно, постоянно или придираются, или срываются на крик, или на какие-то оскорбления. Вот их хлебом не корми, дай только хорошему человеку сказать какую-то гадость. И вот сегодня надо постараться максимально объяснить, как себя вести с такими людьми и как себя защищать от таких людей. И у меня просьба к нашим радиослушателям. Если вы сталкиваетесь с такими людьми, расскажите, как вы от них защищаетесь. У нас сегодня прямой эфир, а мы с радостью будем тоже впитывать ваш опыт и делиться, опять же, разнообразными психологическими, научными трюками, как себя тоже защитить. Но если у вас есть методика, как вы защищаетесь, позвоните нам по телефону 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, и поделитесь с нами, как вы оберегаете свое спокойствие, свой внутренний мир от каких-то злых, нехороших людей. А мы начнем, наверное, скоро с теста. У нас будет сегодня небольшой тест. Нам для этого не потребуются ни ручки, ни карандаши, ни бумага. Он будет очень простой, но он будет чуть позднее. Сейчас мне хотелось бы понять, что же такое личные границы. Да, конечно, я все расскажу и вообще максимально попробую уложить информацию доступно, полезно и расскажу, на самом деле, много способов, как защититься от агрессии других людей, причем эти способы будут как о том, как защититься в процессе беседы и что можно сделать после уже беседы, когда, допустим, вы добрались до дома. Хотелось бы начать, правильно, Михаил, с личных границ. Об этом, возможно, много кто-то слышал, кто-то слышал об этом мало, но это очень важно, потому что личные границы – это одна из характеристик зрелой вообще личности, осознание своих границ. Что это значит? То есть, когда мы отделяем, что такое я и что такое другой человек, это определенное отделение нашей определенной психологической территории. Что сюда может относиться? Это наши ценности, наши желания или нежелания, наши приоритеты, допустим, в карьере, да, в профессии, в еде, в стиле жизни, ну, вообще во всем что угодно. Это наши способы принимать решения, либо вообще отсутствие этого навыка. Это отношение к другим людям и то, насколько они могут занимать рядом с вами какую-либо позицию. В общем, все это есть наша психологическая территория, и вот мы ее должны, по сути, защищать. для того, чтобы не чувствовать раздражение, обиду, вину и другие какие-то негативные чувства. Но, к сожалению, не все умеют это делать. И не все даже понимают, что это нормально. Потому что одним из способов защиты своих границ является простое слово «нет» на какую-то просьбу. К сожалению, очень часто люди не могут отказать, допустим, своему близкому человеку, допустим, маме. Маме вообще сложно отказывать. Сейчас я хочу перечислить некоторые пункты. Если, ну, вы находите в этом себя, соответственно, у вас границы не гибкие. То есть это и есть наш тест? Нет, это пока не тест. Тест будет чуть позже, да. Если вы не умеете говорить «нет», если вы чувствуете постоянную обиду и вину, если вы не понимаете, какие у вас желания и вообще, что вы хотите в этой жизни, если ваши эмоции, чувства к другому человеку от ненависти до любви прыгают, и вы сами не понимаете, что именно, если вам сложно выражать ясно свои чувства, свои мысли и желания, или если вы просто не можете отстаивать свои права. Если вы заметили все эти пункты или большинство у себя, значит, у вас есть проблема с границами, с защитой своих границ, и вам нужно в себе это развивать. А вот эти границы, они у нас появляются в раннем детстве, да, и потом они уже так или иначе под воздействием других людей, близких людей или нас самих, они видоизменяются. Да, но закладывается все в раннем детстве. Изначально младенец связан со своей мамой, да, он полностью ей доверяет, и мама делает выбор, что ему нужно, да, там кормит и так далее, ухаживает за ним. Дальше уже постепенно, когда ребенок вырастает, по сути, он должен проявлять уже свое «я» и говорить, например, что я хочу покушать, там, когда я хочу погулять. И если родители его поддерживают в этих простых абсолютно начинаниях, если они дают ему право выбора, если они прислушиваются к его желаниям, то с границами, в принципе, все будет нормально во взрослом возрасте. Если же родители делают любой выбор за ребенка, если они решают, куда ему идти заниматься, во что одеться, что поесть, и прям вот говорят, доешь до самой там крошки. Да, вот ему уже 20, 30, 40, 50 лет. Даже если ему 10. То есть, по сути, из-за такого давления родителей, вот эта такая виртуальная пуповина, она преследует человека всю жизнь, и у него не появляется вот своих личных границ. Он всегда связан с ними, да. И решают они, а не сам, да, человек. Да, и поэтому потом уже во взрослой жизни человеку сложно принять решение, он должен постоянно обратиться к своей маме за одобрением для того, чтобы, не знаю, купить квартиру, допустим. Да, и... Но опять же... А мне бы хотелось уточнить, что с одной стороны бывает зависимость, да, вот зависимость – это нехорошо, но в то же время следует различать еще понятие психологической связи. То есть, конечно же, наши близкие – это самое святое, что для нас есть, и их надо любить, их надо ценить, и их надо просто вот до боли, до дрожи обнимать, прижимать к своему сердцу, конечно. Но нужно еще раз различать. Вот связь и зависимость. И если вы любите своих близких, это прекрасно. Но если вы годы спустя все еще зависите и находитесь под их мнением, не имея своего, это, конечно же, нехорошо. Конечно. Если вы хотели всю жизнь заниматься музыкой, а мама говорит, что это плохо, и вам нужно быть бухгалтером, и вы трудитесь, не знаю, до 30 лет бухгалтером и чувствуете себя абсолютно несчастным. Это просто примеры уже вот и моих клиентов. А потом вдруг в 30 лет что-то происходит, и приходит осознание, что это вообще не моя жизнь была. И то есть тогда потихонечку уже мы в процессе консультации начинаем учиться, как же все-таки выстраивать свои границы вообще в взаимоотношениях с мамой и с другими, потому что таких людей, они, как правило, не уверенные в себе, безусловно, и, как правило, именно на таких людей нападают начальники, не знаю, продавцы в магазине. Это даже видно. Вот я буду сейчас рассказывать способы, как защититься. И один из способов – это уверенность вообще в том, что вы следуете правильной дорогой, что то, что вы делаете, правильно. А если у вас нет гибких границ, да, если вы не понимаете, что вы хотите, то этой уверенности у вас не будет, ну, вообще ее не будет, в принципе. Потому что вы будете сами сомневаться, ваше это или нет. Давайте перейдем к этому мини-тесту. Конечно, давайте. Да, он очень простой. американский психолог Мюррей выделила 5 ответов правильных, да или да и нет. И в зависимости от того, что вы выберете, в принципе, уже будет видно, насколько ваши границы сформированы. То есть да, сейчас Мария будет задавать 5 вопросов. Ну, там не совсем вопросы, но сейчас да. На каждый из них надо ответить да или нет. Нет. Сейчас я все скажу. Хорошо, так. Тут будет 5 ситуаций, так скажем. Допустим. Первое. Вас просят о чем-то, вам это нравится, и вы говорите да. Вас просят о чем-то, вам это не нравится, но вы говорите да, при этом чувствуете обиду и раздражение. Вас просят о чем-то, вы говорите нет, и при этом считаете, что правильно поступили. Вас просят о чем-то, вы говорите нет, но при этом вы чувствуете себя виноватым. Или последний, вас просят о чем-то, вам это не нравится, но вы говорите да, потому что любите этого человека и заботитесь о нем. Мария, я бы вас просил сейчас еще раз их повторить, не торопясь, чтобы Хорошо. Наши радиослушатели, кто сейчас проходит этот тест, они могли разобраться в себе. Потому что вот быстро на слух не всегда можно воспринять информацию. Вот сейчас мы с вами аккуратненько повторим этот тест. Хорошо. Вы тогда мне помогаете. Конечно. Вас просят о чем-то, вам это нравится, и вы говорите да. Вас просят о чем-то, вам это не нравится, но вы говорите да, при этом вы чувствуете раздражение и обиду, но говорите да. Вас просят о чем-то, вам это не нравится, и вы говорите нет, и считаете свое решение правильным. Вас просят о чем-то. Вам это не нравится, вы говорите «нет», но при этом чувствуете себя виноватым. Или вас просят о чем-то, вам это не нравится, но вы говорите «да», потому что любите этого человека и заботитесь о нем. То есть мы выбираем один вариант. Может быть, несколько вариантов, несколько, да. Так. Угу. И как теперь нам понять, какой же итог этого небольшого теста? Смотрите. Если вас о чем-то попросили, вам это не нравится, но вы соглашаетесь и при этом чувствуете раздражение и обиду, это значит, что ваши границы мягкие. То есть вы сливаетесь с другим человеком, вы не прислушиваетесь к себе. И также, если вам, вас о чем-то попросили, вам это не нравится, вы вроде бы сказали «нет», но при этом вы чувствуете себя таким виноватым, у вас осадок потом на весь день, а может быть и больше, то это тоже говорит о том, что вы не умеете себя защищать. Остальные вот два, так скажем, варианта, они вот полностью про здоровые границы, когда вас просят о чем-то, вам это нравится, и вы соглашаетесь, это, ну, тут все понятно, да, это классно. И когда вас просят о чем-то, вам это не нравится, и вы говорите нет, и при этом больше ничего не чувствуете, то есть вы, ну, приняли решение, все, соответствуете этому, это тоже нормально. Последний вариант, который я назвала, он с некоторым подвохом, но он может быть ситуативный. Действительно, мы можем согласиться с чем-то, допустим, в семье, да, пойти на компромисс. Возможно, это будет не нравиться, но мы говорим «да» и там делаем что-то, что просит ваш супруг. Если это не повторяется каждый день, то да, это при нормальных ваших здоровых границах, значит, вы их умеете защищать. Если это повторяется каждый день, такой вариант, ну, то тут уже появляется обида или раздражение, невозможно ничего уже будет не испытывать. Мария, а вот как отличить личные границы, да, и какое-то равнодушие? Потому что кому-то может показаться, что вот если у человека бронебойные границы, значит, он эгоист проклятый, равнодушный, и вообще, это же абсолютно разные термины, и равнодушие, и границы – это абсолютно разные направления. Ну, конечно. Равнодушный человек, он не может ни сочувствовать, ни сопереживать. При этом человек с нормальными границами проявляет все положительные эмоции, чувства. Нет, он просто всего лишь не делает то, что ему не нравится порой. То, что действительно он категорически не хочет делать. Это не означает, что он не проявляет какие-то другие чувства. А эгоизм – это вообще, когда мы хотим получить какой-то результат за счет другого. Ну, тут тоже такого нет. То есть он несет ответственность сам за себя. То есть, еще раз, если у вас прочные личные границы, то вы все равно хороший человек, если вы хороший человек. Вы также помогаете другим Конечно. Людям, но у вас это идет не как вас шантажируют, и вы вынуждены это делать, а вы делаете это от чистого сердца, Конечно. От какой-то глубокой потребности внутри себя. То есть ни в коем случае личные границы – это неплохо. Нет, личные границы – нет, это, они есть у каждого, во-первых, да, а здоровые личные границы – это, наоборот, отлично, потому что так человек, во-первых, чувствует себя увереннее, во-вторых, ему проще взаимоотношения с другими людьми строить, и они будут более качественные, потому что у него будет меньше обид, раздражений, ну, то есть он будет уверен в своих действиях, и агрессор не сможет на него давить, как нежели на человека, который, допустим, менее уверенный в себе. Давайте еще разберемся в одном важном моменте. Если у человека постоянно нарушают его личные границы, то это может быть огромное количество проблем в его жизни, это может быть и стрессы, это может быть и какие-то отказы в общении с другими людьми, и какие-то эмоциональные нарушения. То есть, по сути, когда кто-то вторгается в ваши границы, ну, это как вот если представить себе, что одно государство вторгается в другое, и все рушит на своем пути. Да, так и происходит, что там будет разруха внутри и вообще непонимание, как жить дальше. Да, это вполне может довести человека и до невроза, и до депрессии, и до апатии, конечно. Это... Часто к вам люди приходят, у которых уже вот эти границы разрушены на работе или где-то еще? Люди приходят часто с такими проблемами, но они даже не осознают и не понимают, что проблема вот именно в том, что они не могут себя защитить. То есть они приходят с одним вопросом, а уходят с другим. Ну, в процессе, да, мы уже начинаем разбирать это. Да, приходят с более примитивным каким-то вопросом, там, не знаю, не ладится коммуникация, а по сути все равно вся работа происходит с человеком, да, с его внутренними уже проявлениями, качествами. И уже мы рассматриваем, да, что и как произошло, и почему именно так с ним обращаются в его же, допустим, коллективе коллеги. Почему именно его выбрали таким, а не какого-то другого специалиста? Я хочу, чтобы, друзья, вы сейчас к себе прислушались, и неважно, сколько вам лет, неважно, работаете вы или находитесь на заслуженном отдыхе, или учитесь, неважно, ни возраст, ни образование, ничего, просто вот прислушайтесь к себе и попытайтесь прочувствовать вот такой момент. А были ли у вас моменты, когда вы после общения с каким-то человеком теряли уважение к себе, теряли уверенность, теряли мотивацию? Может быть, у вас после общения появлялись какие-то страхи? Или, может, вы срывались там дома на кого-то? Может быть, у вас после общения с каким-то человеком опускались руки? Может, вы становились апатичным? Вот не хотелось делать абсолютно ничего? Или, может, вы раздражались, да? Или тревога у вас появлялась, просто вспомните эти моменты. А ведь, может быть, к этим моментам вас привело то, что кто-то вторгся в ваши личные границы. Вот сказал человек какую-то гадость, да, может, не подумавши, может, подумавши, но ведь он навредил прежде всего вам, вашему настроению, вашему внутреннему миру. Может, вы делали там какой-то проект для своего счастья, рисовали картину, а вам какой-то нехороший человек гадость сказал, и все. Вот, по сути, это же вторжение в ваши границы, и это последствия того, что вы пропустили через эти границы негативного человека. Да, пропустили и не отгородили себя, никак себя не защитили. Вот сейчас как раз хочу рассказать уже о способах. Это еще рано, конечно же. Мне, много. Мне просто, это хорошо. Мне просто хотелось бы, чтобы люди просто поняли, что иногда вас заводит до такой степени, что вам нужно одобрение со стороны, и вы даже шаг не можете сделать без одобрения там кого-то из родственников или соседки, или кого-то еще. По сути, это еще один факт того, что кто-то пробил вот вашу вот эту линию защиты, да, и вот надо просто, очень важно, чтобы каждый человек мог понимать, потому что вот мы говорим про какие-то линии, про какие-то границы. Ну, конечно, вот человек может оглянуться, скажет, я не вижу никаких границ, я не вижу ничего. Но, по сути, это очень важно прочувствовать. А вот как их, в принципе, изменять, как их устанавливать, вот эти свои личные границы? Нужно начать понимать, что вы хотите вообще в этой жизни, что вам нравится, чем вы хотите заниматься, как вы хотите, чтобы к вам относились люди, которые вокруг вас. Нужно просто начать задавать себе вопросы о том, первый вопрос — что я хочу, какой я вижу свою жизнь через год, что я хочу добиться, работаю ли я там, где я действительно хочу работать, приносит ли мне какое-то удовлетворение, не знаю, мое хобби, или, может быть, у вас вообще нет хобби, и получается, что вы уходите с ненавистной вам работы, приходите домой, включаете телевизор, где одни сплошные негативные новости, и так идет ваша жизнь. То есть вы не получаете никакого позитива даже в жизни, да, никаких положительных моментов вы в ней не находите. То есть... А все потому, что вы просто не знаете, что вы хотите. За вас все решали ваши родители. И получается, что нужно как-то представить свое будущее. Но нам, опять же, могут сказать, вот там, допустим, там, мне 50 лет, мне 70 лет, мне 80 лет. И очень часто у меня один день перетекает в другой, и это вот такая постоянная череда, как карусель, да? Но ведь все равно вы же можете себе что-то представить, да? Ну, конечно. Это же человек выбирает. У него будет каждый день перетекать один в другой, либо он уже создаст такие условия, да, когда будут у него дни разнообразные. Может, только вы мы хотели, решаем. Конечно, может, вы хотели учить иностранный язык, или, может, вы хотели рисовать, но на вас кто-то давил, вам кто-то говорил, да зачем тебе это делать? Ну, в твои годы уже не надо ничего такого делать. Не надо слушать таких людей, они вторгаются в вашу мечту. А это же ваша мечта. Может, вы хотите встретить любовь всей своей жизни, и неважно, сколько вам лет. Абсолютно. Вы можете встретить свою любовь и в 80, и в 100, и в 200 лет, дай вам Бог здоровья и долгих лет жизни. Надо лишь идти к своей мечте, к своей цели, и если на вас кто-то давит, да пусть это даже соседка, пусть это даже, там, не знаю, из соседнего дома кто-то вам говорит, да зачем тебе это? Если им это не нужно, это не значит, что вам это не нужно. Конечно, смотрите, вот, допустим, вам могут сказать относительно вашей профессии, ой, вообще какой ты ерундой занимаешься. Реакций может быть абсолютно множество, да, то есть вы можете в ответ сказать, а ты вообще занимаешься там глупостями еще большими, либо вы можете задуматься, засомневаться, а может быть, я действительно какой-то ерундой, да, занимаюсь, а может быть, вы скажете, мне не нравится, когда... Ты так мне говоришь, потому что моя работа — это моя любимая работа. И вот такая фраза будет говорить о том, что вы защищаете свою территорию. Вы знаете, что вы действительно занимаетесь тем, чем вы хотите. И это ваш выбор. Но вообще всех своих клиентов я склоняю к тому, чтобы они делали поступки свои, чтобы они уже отходили от кого-либо, пусть это даже будет муж или, не знаю, сестра, брат, родители или подруга, то есть чтобы уже принимали решение самостоятельно. Выберите вы сегодня, в каком вы пойдете платье сами. Примите вы это решение. Элементарное, но вы уже будете чувствовать, что это ваш выбор. И так потихонечку в каждой мелочи, абсолютно в каждой, да, вы начинаете обучаться навыку принятия решений, которые, возможно, с детства вам родители не позволяли. И пусть даже вы где-то, может, ошибетесь в фасоне. Конечно. Может, будете носить что-то немодное, но это выбрали вы сами. На вас никто это не напялил, за вас это никто не выбрал. Вот вы захотели, и вы в этом себе даже чувствуете по-другому. Конечно. Просто бывает такое, да, что после брака некоторые женщины начинают своих мужей переодевать. Угу. Бывает такое. Но, опять же, мужчины не очень любят разнообразие в одежде, но для нас одежда – это как доспех. Если нам комфортно, это прекрасно. Если у нас постоянно там шею натирает еще что-то, это же невозможно. Мы же даже будем срываться на своих вторых половинках, кто нас до этого довел. Поэтому выбирайте сами. Абсолютно. Абсолютно согласна. Нужно все выбирать сами. И, кстати, вот ситуация, когда женщины хотят переодеть своих мужчин, вот очень часто говорю своим клиентам, вот у вас будут детки, вот вы их одеваете до определенного времени, наряжаете, мужчина не ваш сыночек, чтобы, да, говорить ему, во что нужно одеться, не знаю, проверить по погоде это или нет, промокли ножки или нет. То есть, если промокли ножки, то он виноват все равно сам в этом. Конечно. Да. И он будет за это сам отвечать. Ну, конечно, если он заболеет, то, в принципе, вы даже не обязаны сидеть с ним как мама 24 часа в сутки, потому что вы его жена, вы не мать, и вы выполняете еще помимо супружеской какие-то другие свои роли в жизни. Да, часто путаются, к сожалению, вот родительские функции в семье. Но это отдельная тема. Отдельная тема. Насколько важно изучать и познавать что-то новое, чтобы это тоже как-то укрепляло вот эти границы виртуальные? Ну, как я говорила в одном из эфиров, что вообще узнавать новое – это потребность нашего организма, поэтому узнавать новое нужно обязательно. И даже вот то, что вы сейчас слушаете наш эфир – это, ну, я уверена на 100%, что вы узнаете что-то новое, как защитить свои границы, и надеюсь, что вы будете применять эти знания на практике, потому что все мои рекомендации будут, во-первых, проверены уже на людях, и я сама пользуюсь ими, а также они будут очень простые, и уже прям хочется о них рассказать. Хорошо. Рассказываем о них, а, как я понимаю, надо в первую очередь научиться говорить людям «нет». Ну, может быть, не самое первое, но нужно обязательно, да, людям говорить «нет». Для того, чтобы сказать людям «нет», я уже немножко об этом говорила, нужно быть уверенной в своей правоте. Ну, допустим, вот тоже последняя моя клиентка. Была ситуация с начальником, приносит отчеты, начальник взрывается, раздражается и говорит, что все неправильно сделано, хотя она уверена, что все у нее нормально. Что она может сделать в такой ситуации? Во-первых, вы можете принять и осознать тот факт, что именно начальник такой. Вы его уже точно не сможете переделать, но вы можете изменить себя и свое поведение. Поэтому, зная, что он дает вам такую реакцию, вы можете для своего чувства уверенности перепроверить, допустим, свой отчет 3 раза, и когда вы будете на 100% уже уверены, что он верный, вы приходите с ним к начальнику и начинаете вести диалог так, что вы на 100% уверены в правильности своего отчета. Вы это транслируете не только в словах, но и в своей позе, в тембре голоса. Сейчас расскажу, что нужно сделать, и во взгляде. Взгляд должен быть в таких ситуациях глаза в глаза. Взгляд должен быть достаточно холодным и, ну, таким пронзительным. Есть, кстати, у нас точка между глазами на переносице, такая хитрость некоторая, куда можно смотреть, рассеивать несколько свой взгляд. И... А человек будет думать, что вы смотрите ему в глаза. Я бы даже сказала, не в глаза, а в душу. Да-да-да. Да. И люди часто беспокоятся и тревожатся, да, когда на них так смотрят, и начинают в себе уже сомневаться. Вот. Так вот, вы смотрите прямо в глаза с уверенностью, достаточной холодностью. Вы занимаете уверенную позицию в теле. Что это значит? Вы расправляете плечи, безусловно. Несколько можно поднять подбородок. То есть ощутите, можете потренироваться. Ну, это может быть отдельная даже, я думаю, программа, да, тема уверенности. Но если будет интересно, один какой-нибудь прием расскажу. А если начальник совсем деревянный, то лучше с ним распрощаться, чтобы не губить себе жизнь, найти совсем другую работу. Этот способ, да, тоже есть в списке. Вот. И даже в тембре голоса вы, ну, демонстрируете свою уверенность. Поверьте, начальник, который не ожидает от вас такой реакции, ну, как минимум, он опешит и задумается. Можно ли вообще с вами так беседовать? Если есть чем. Ну, да, ну, конечно. Опять же, все-таки надо советы больше такие, которые люди смогут в том числе использовать в повседневной жизни, не только в работе, да, но и в быту, и в общении у себя дома, и у дома, потому что очень часто вот эти негативные люди могут атаковать на улице, где-то еще, то есть не только на работе. Ну, конечно, конечно, все разные будут советы. Следующее, что можно сделать? Отстраниться. То есть вы либо с человеком, который, ну, вот, на вас, да, агрессирует, вы можете любой предмет сделать отстранением от него, тем самым уже вы защищаетесь от него. Это может быть, не знаю, стул, если возможно, или ваша сумка, или все что угодно есть под рукой. То есть вы вкладываете определенный смысл в этот предмет. Но также здесь подключаете и свое воображение. Мы представляем, ну, кирпичную стену, и тогда вы уже чувствуете себя в защите, либо представляете стеклянную стену, то же самое, да, вы чувствуете себя более защищённой, либо вообще можно представить зеркало. Вот перед вами зеркало между вами и этим человеком, и все, что он говорит, все его слова отражаются ему через это зеркало. Ну, вот это такой прием, которым можно пользоваться где угодно. Насколько можно вообще позволять выводить себя из равновесия? Вообще нельзя потому что позволить. Вот некоторые люди их хлебом не корми. Вот да. Я уверен, что наши слушатели сейчас вспомнят, что вот есть у них в окружении такие люди, которые могут там такие ужасные вещи говорить, да, что пытаются вот вас вывести из равновесия, чтобы вы сорвались, чтобы вы ответили каким-то нехорошим бранным словом или там заплакали, а они прям вот как будто питаются с этим, такие прям вампиры, прости господи. Да-да-да, я думаю, так они действительно и питаются энергетически. Конечно же, не нужно отвечать им, потому что именно этого они и ждут. Наоборот, улыбнитесь им, скажите, что у вас сегодня такое отличное настроение, что вы, собственно, и не желаете вступать ни в какие, да, конфликты. Улыбнитесь. Либо вот скажите их будет комплимент. Корёжить-то, да? Да, да, люди реально становятся в ступор. Или скажите комплимент этому человеку. Скажите что-то приятное. А еще, кстати, люди, которые вот находятся всегда в негативе, и с которыми вы общаетесь только про какие-то негативные стороны, начинайте прямо в разговоре больше общаться о чем-то хорошем. Расскажите, что вы делаете там в течение дня, допустим. А у меня на огороде прекрасные тюльпаны. Да, да, и больше позитива, поверьте, эти люди сами отсеются. Они поймут, сами что с вами... Сами да, этот способ, кстати, так и называется. Но все-таки вот общение с такими негативными людьми, которые буквально вот питаются вашими слезками, которые буквально питаются вашими страданиями, вашими переживаниями. Таких людей надо отправлять далеко-далеко-далеко и никогда с ними не контактировать. Ну, если есть такая возможность, то, конечно, лучше с ними не контактировать. Если вы знаете, что продавщица работает в эту смену, не ходите в этот день туда в магазин. Но есть люди, от которых нельзя удалиться. Допустим, свекровь или родители, они тоже могут вызывать у вас такие эмоции. Есть хорошее упражнение, если у вас не ладятся взаимоотношения с родителями, там мама вам постоянно агрессирует, перед тем, как... Ну, вы должны ей звонить, да, это ваша функция, обязанность, как ребенка хорошего, положительного, уже такие. Перед тем, как ей позвонить, представьте самый классный день в вашей жизни, который связан с мамой. Вспомните, что она для вас делала самое лучшее вообще. И звоните ей уже с таким настроем. Вот увидите, что звонок будет абсолютно мы другим. Мы сегодня акцентируемся на мамах, но это имеет такое же отношение и к папам, ну, кому угодно, и к конечно. Бабушкам, к дедушкам, и к тетям, дядям, да. И к двоюродным племянницам, кому угодно. То есть если вдруг вот вы какие-то негативные чувства от них боитесь поймать, представьте до разговора какой-то самый положительный момент. Если его не было, можно придумать. Ну, можно придумать, да, представьте. Главное не поддаваться на провокации и не выходить из равновесия. Потому что, правда, представьте, что они прямо вот сидят и питаются ложками вашими вот этими эмоциями. Не надо таких людей, надо их прям спроваживать далеко и надолго. А вот еще хотелось бы такой момент прояснить. Очень часто люди все, да, но особенно девушки и женщины, очень близко воспринимают какие-то слова, очень близко воспринимают какой-то вот такой негатив, а потом, особенно у женщин, начинается период самокопания. Вот мужчины, слава богу, мы как с дерева слезли, мы ни намеков не понимаем ничего, да? А женщины, вы любите покопаться, и иногда вам скажут что-то одно, а вы потом выкопаете абсолютно другое и из мухи сделаете слона. То есть вот чужое мнение не надо принимать близко к своему сердечку. Ну, конечно, не надо. Тем более, если это чужое мнение, вы не считаете верным. Зачем? Зачем это нужно? Вы сами себе, значит, сами выбрали такой путь копания и страдания и жертвы. Ну, это отдельно уже тип личности, они действительно есть. И когда любую информацию воспринимается вот таким образом. И опять же, если вас кто-то постоянно осуждает, не имея на то вообще никаких прав. Да, не надо слушать их. Не надо никогда их слушать и с ними общаться. Конечно. А пусть это кто угодно, опять же, там соседи, какие-то родственники, дальние родственники, друзья детства, кто угодно. Если они с вами говорят в осуждающей такой форме, постоянно, да, там через губу смотрят на вас там, и что-то бубнят, да, подальше их, не надо с ними общаться. У нас жизнь одна, и тратить свою жизнь на страдания, на какое-то самокопание и вот на эти негативные, направленные на вас мнения не стоит. Конечно, не стоит. Улыбнитесь и идите дальше. Вы знаете правду, знаете все о себе, делали вы это или не делали, и несете вы за это ответственность или нет. Обязательно в защите от агрессора включайте свое воображение. Ну, я думаю, этот способ тоже знают многие, его применяют. Представьте своего агрессора, не знаю, с кастрюлей на голове, или в мокрой одежде, или в грязной одежде, как угодно. Поверьте, у вас уже будет он вызывать смех, и тогда вы не будете воспринимать его слова серьезно. Главное немножечко потренироваться. Вот вы можете сейчас подумать о каком-то негативном человеке, а теперь представьте, что у вас в руках кисть с красками, и вот представьте, что вот вам этот человек что-то бубнит, а вы ему сейчас рисуете усы. Или вам этот человек бубнит, а вы там ему на лице какие-то тигриные мордашки рисуете. То есть главное вот этому научиться. И в следующий раз, когда там кто-то вас будет учить жизни, да, несмотря на ваш жизненный опыт, и человек будет думать, что он-то точно все знает лучше, но нарисуйте ему какие-нибудь усы, козлиную бородку и что-нибудь еще веселое. Все что угодно. Или представьте его маленьким ребенком, который сейчас кричит на вас, топчет, топает ножками, хлопает в ладошки, не знаю, злится. И это тоже на самом деле выглядит довольно забавно на ребенка. И когда он увидит у вас на лице улыбку, я думаю, он будет немножечко шокирован. Шокирован. Но он же не слушал нашу передачу. Да. Он же не понимает, откуда вы узнали такие методы. Хорошо, дальше еще какие есть методики интересные? Еще есть очень простой метод. Просто начните рассматривать лицо этого человека или его одежду. Вы 100% найдете какие-то недостатки, и пока в процессе вот этого рассмотрения все слова пролетят мимо. Вы даже не заметите, что вам сказали. Вы будете уже... У вас будет цель другая. А этот человек, по вашему взгляду, поймет, куда вы смотрите, и увидит, что у него на носках дырка. Да. Покраснеет и убежит. И сам остановится, и перестанет. Это точно. Также можно через слова, через, да, через вербальную речь вернуть, так скажем, все это вашему обидчику. То есть, допустим, если вы чувствуете, что к вам направлен какой-то негатив, но в какой-то хвалебной форме, допустим, как вы сегодня прекрасно выглядите, но чувствуете, что это сарказм, да? То есть тоже осадок какой-то оставляет в человеке. Ну, отплатите ему, скажите то же самое, там, не знаю. Как вы, Елена Сергеевна, сегодня прекрасно выглядите. Видно, что у вас дела идут в гору. Вы сегодня вообще просто замечательны, в замечательном настроении. Спасибо вам большое за комплимент. Вы увидите, как лицо вашего обидчика исказится. Да, скривится. И еще никогда не надо реагировать, когда кто-то критикует ваш достаток или вашу одежду. Мы с вами все люди очень разные. Угу. Кто-то родился с золотой ложкой, кто-то добивается всего сам, да, у кого-то нет денег, потому что кто-то помогает своим детям, внукам, кто-то там последние крупицы своей пенсии отдает, там, может быть, домашних животных кормит или еще что-то, но нет у вас денег на какую-то вот там новую модную одежду, да, и не можете вы там ездить по 15 раз в году в отпуск, ну, вот так, но если кто-то вам пытается говорить, что а вот там ты ходишь в одной одежде там 15 лет, да, или еще что-то, а таких людей надо тоже гнать поганой метлой. Потому что, во-первых, вы ходите в том, в чем можете, во-вторых, в том, что вам родное. Ну, да. И когда человек пытаются, да, может он вас богаче, но надо помнить, что всегда есть люди богаче этого человека, да. Если кто-то пытается вас задеть достатком или чем-то еще, гоните, гоните таких людей, потому что, еще раз, я думаю, что нас слушают люди абсолютно разных возрастов, и есть люди, кто, может быть, помнит войну, кто-то, может, помнит голод, да. Я знаю, что, допустим, некоторые люди, кто был в блокадном Ленинграде, они до конца жизни, когда нарезали хлеб, они собирали и ели каждую крошечку. То есть никто никогда не смеет что-либо высказываться по вашей одежде, по вашему богатству, да, потому что, может быть, самое ценное, что в вашей жизни есть, да, это какие-то ваши внуки, правнуки или какое-то ваше творчество. И не надо реагировать вот на негативных людей и тем более на них срываться. Они же прямо сейчас ждут. Вот да, они сказали какую-то, может быть, шутку про вашу одежду, аж трясутся от радости. А вы на это не реагируете и поступаете, вот как говорила Мария. Конечно, здесь еще можно включить логику и подумать, просто посочувствовать этому человеку, почему он обращает внимание на вашу одежду, какое ему вообще дело до этого есть. Наверное, у него не все так хорошо сейчас внутри, да, у него же какие-то есть внутренние переживания, поэтому... И он пытается самоутвердиться, конечно, за ваш счет. Конечно. Просто игнорируйте таких людей, такие люди вам не нужны. Да, но игнорировать, правда, бывает не всегда так просто. Вот лучше включать тогда какую-то логику и объяснение, почему он так делает, да, почему он так может делать. Угу. Что у него что-то плохо. Посочувствуйте просто этому человеку. Ну, или присуйте ему на лице в своих фантазиях, или представьте его в каком-то веселом виде, что он шел через деревню, упал в лужу, и вокруг него бегают поросятки и радуются. А он такой невеселый. То есть, пожалуйста, пожалуйста, вы берегите себя и берегите свой внутренний мир. Это же важно. Это очень важно. У нас буквально две минуточки остается. Может быть, еще какие-то самые небольшие советы, но которые можно использовать. Есть, мне нравится очень упражнение, когда вы просто начинаете стряхивать всю эту агрессию, ну, это уже после того, как вы пообщались, начинаете все стряхивать, прям представляете, визуализируете, как на пол упала вся эта грязь с одежды с вашей, и просто растопчите ее. Правильно, главное, не наступайте никому на ноги. Также, ну, тоже такое простое упражнение на визуализацию. Вы можете представить, как будто бы вы в определенном таком цилиндре, когда у вас есть просто сверху на вас такой зеленый свет. Зеленый — это цвет жизни, и вы прям ощущаете, что весь этот зеленый цвет вас очищает. Все, вы просто избавляетесь от всего негатива, который, возможно, вам каким-то образом перешел в процессе разговора, и вы чувствуете себя спокойно, умиротворенно. Абсолютно не раздраженным. И еще, друзья, небольшой совет. Если вы хотите тренироваться вместе с кем-то, я вам расскажу простое упражнение от спецслужб. Называется «Кто кого пересмотрит». Может, помните такие гляделки в детстве? Так вот, а вот это вроде бы детская игра, но спецслужбы тренируются так же, кто первый моргнул или отвел взгляд, тот и проиграл. То есть, значит, он психологически слабее. Вы можете натренироваться так дома, потом вам кто-нибудь скажет что-нибудь такое, вы ему в глаза как взглянете, он и убежит сразу же, и больше вас не будет мучить. Да. У нас буквально еще минутка. Мне бы хотелось напомнить, что весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. Также с нами наш психолог Мария Захаренко. Мария, огромное спасибо, что вот вы нас тоже поддерживаете в такие моменты и рассказываете нам такие небольшие секреты. Мы сейчас все узнали, теперь будем защищаться от разных негативных людей и не реагировать на них и рисовать у них на мордашках разные чудеса. Давайте прощаться. Да, спасибо большое. Будьте спокойны, несите ответственность за события в вашей жизни. Себе сегодня пусть каждый задаст вопрос, что я хочу, какое у меня есть желание и довольна ли я вообще со своей жизнью. Мы сейчас с вами прощаемся. Я вас крепко обнимаю. Хорошего вам вечера. И не подпускайте к себе негативных людей. Пусть они где-нибудь обитают в пещерах или под камнями. Нам с ними не по пути. Спасибо вам большое, что были с нами. Обнимаю вас. И пусть у вас все будет хорошо.